Глава 48. 12 апреля первый московский полк был жестоко потрепан в бою с повстанцами под хутором Антоновым Еланской станицы. Плохо зная местность, красноармейские цепи с боем сошли в хутор. Редкие казачьи дворы, словно на островах, угнездились на крохотных участках твердой супесной земли, а замощенные хворостом улицы и проулки были проложены по невылазной болотной топи. Хутор тонул в густейшей заросли ольшаника, в мочежинной топкой местности. На искрайке его протекала речка Иланка, мелководная, но с илистым, стрямким дном. Цепью пошли стрелки первого московского сквозь хутор, но едва миновали первые дворы и вошли в ольшаник, как обнаружилось, что цепью пересечь ольшаник нельзя. Командир второго батальона, упрямый латыш, не слушал доводов ротного, еле выручившего из глубокого просова свою застрявшую лошадь, скомандовал вперед, и первый смело побрел по зыбкой, покачивающейся почве. Заколебавшиеся было красноармейцы двинулись следом за ним, на руках неся пулемет. Прошли сажений 50, по колено увязая выли, и вот тут-то с правого фланга покатилась по цепи. «Обходят! Казаки! Окружили!» Две повстанческие сотни действительно обошли батальон, ударили с тыла. В ольшанике первый и второй батальоны потеряли почти треть состава, отступили. В этом бою самодельной повстанческой пулей был ранен в ногу Иван Алексеевич. Его на руках вынес Мишка Кошевой. И за малым, не заколов красноармейца, скакавшего по дамбе, заставил взять раненого на патронную двуколку. Полк был опрокинут, отброшен до хутора Еланского. Поражение губительно отозвалось на исходе наступления всех красноармейских частей, продвигавшихся по левой стороне Дона. Малкин из Букановской вынужден был отойти на 20 верст севернее, в станицу Слащевскую, а потом, теснимый повстанческими силами, развивавшими бешеное наступление и во много раз численно превосходившими малкинскую дружину, за день до ледохода переправился через Хопер, утопив нескольких лошадей, и двинулся на станицу Кумылжинскую. Первый московский, отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправился через Дон на правобережье. Ожидая пополнения, стал в станице Усть-Хоперской. Вскоре туда прибыл сердобский полк. Кадры его по составу резко отличались от кадров первого московского. Рабочие, москвичи, тулики, нижегородцы, составлявшие боевое ядро московского полка, дрались мужественно, упорно, неоднократно сходясь с повстанцами в рукопашную, ежедневно теряя убитыми и ранеными десятки бойцов. Только ловушка в Антоновом временно вывела полк из строя, но, отступая, он не оставил врагам ни единой обозной двуколки, ни единой патронной цинки. А рота сердобцев в первом же бою под хутором Ягодинским не выдержала повстанческой конной атаки, завидя казачью лаву, бросила окопы и, несомненно, была бы вырублена целиком, если бы не пулеметчики-коммунисты, отбившие атаку шквальным пулеметным огнем. Сердобский полк наспех сформировался в городе Сердобске. Среди красноармейцев, сплошь саратовских крестьян поздних возрастов, явно намечались настроения, ничуть не способствовавшие поднятию боевого духа. В роте было удручающе много неграмотных и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров. Комиссар, слабохарактерный и безвольный человек, не пользовался среди красноармейцев авторитетом. А изменники, командир полка, начштаба и двое ротных командиров, задумав сдать полк, на глазах ничего не видевшие ячейки вели преступную работу по деморализации красноармейской массы через посредство контрреволюционно настроенных затесавшихся в полк кулаков,

нельзя сейчас созвать собрание коммунистов? Ведь время не терпит, товарищ. Я понимаю, но сейчас невозможно. Большинство коммунистов в заставах и секретах, я настоял на этом, так как доверять беспартийным в таком положении неосмотрительно, да и батарея, а в ней большинство коммунистов только сегодня ночью прибудет с Крутовского, вызвал в связи вот с этими волнениями в полку. Штокман вернулся из штаба, в коротких чертах передал Ивану Алексеевичу и Мишке Кошевому разговор с комиссаром полка. — Ходить ты еще не можешь? — спросил он у Ивана Алексеевича. — Хромаю. Раньше-то боялся рану повредить, ну а уж за раз, хочешь не хочешь, а придется ходить. Ночью Штокман написал подробные сообщения о состоянии полка и в полночь разбудил Кошевого. Засовывая пакет ему за пазуху, сказал: «Сейчас же добудь себе лошадь и скачи в Усть-Медведицу. Умри, а передай это письмо в политотдел 14-й дивизии. За сколько часов будешь там? Где, думаешь, лошадь добыть?» Мишка, кряхтя, набивал на ноги рыжие сохшиеся сапоги, с паузами отвечал: «Лошадь украду у конных разведчиков, а доеду до Усть-Медведицы, ну, самое многое, за 2 часа. Лошади-то в разведке плохие, а то бы за 1.5. В оторщиках служил. Знаю, как из лошади всею резвость выжать». Мишка перепрятал пакет, сунув его в карман шинели. — Это зачем? — Чтоб скорее достать, ежели сердобцы схватят. — Ну? — все недопонимал Штокман. — Вот те и ну. Как будут хватать, достану и заглану его. — Молодец. Штокман скупо улыбнулся, подошел к Мишке и, словно томимый тяжким предчувствием, крепко обнял его, с силой поцеловал холодными дрожащими губами. — Езжай. Мишка вышел, благополучно отвязал от коновизи одну из лучших лошадей конной разведки, шагом миновал заставу, все время держа указательный палец на спуске новенького кавалерийского карабина, бездорожно выбрался на шлях. Только там перекинул он ремень карабина через плечо, начал вовсю выжимать из куцехвостой саратовской лошаденки несвойственную ей резвость.